Полин с опаской посмотрел на страшные раны. Они затягивались. Плоть заживала. Юный маг застыл в изумлении. Да будь он хоть высшим жрецом Паладайна, и то не мог бы продемонстрировать большего чуда. «Что происходит? Как?» — ошарашенно спросил он. «Твоя доброта, твоя любовь», — прошептал Рейслин. «Мой брат тоже мог бы спасти меня, имея он храбрость войти в бездну». Губы Рейслина горько искривились. «Помоги мне встать». Полин молча помог архимагу подняться на ноги. Что он мог сказать на это? Стыд затопил душу юного мага. Стыд за отца. Ладно, он еще искупит его вину. «Дай руку, племянник. Я уже могу идти. Мы должны достигнуть врат до возвращения королевы». «Ты уверен, что справишься?» Полин обхватил рукой тело Рейслина, чувствуя странный, неестественный жар, исходящий от него. «Я должен, и у меня нет выбора». Архимаг запахнул лоскуты мантии и, опираясь на плечо племянника, пошел так быстро, как только мог, через сыпучий песок к стоящим в центре красноватой пустыни вратам. Но не сделав и дюжины шагов, Рейслин остановился, согнувшись в приступе сильного кашля. Полин с беспокойством смотрел на дядю, неумело поддерживая его. «Вот», — предложил он, — «возьми свой посох, он поможет тебе идти». Взгляд золотистых глаз остановился на древке. Протянув тонкую с золотистой кожи руку, Рейслин коснулся гладкого дерева и любовно погладил его. Посмотрев на Полина, архимаг улыбнулся и покачал головой. «Нет, племянник», — сказал он тихим, надтреснутым голосом. «Посох твой. Это тебе подарок от меня». «Он стал бы твоим когда-нибудь», — добавил он словно самому себе. «Я бы учил тебя сам, пришел бы смотреть на твое испытание. Я был бы горд, так горд». Рейслин пожал плечами, взглянув на юношу. «Что я говорю? Я горжусь тобой, племянник. Ты так молод для того, чтобы войти в бездну». Словно чтобы напомнить, где они находятся и что им грозит, на них упала тень огромных крыльев. Полин в страхе оглянулся. Врата, казалось, были дальше, чем прежде. Юноша задохнулся. «Нам не опередить ее!» «Погоди!» Рейслин несколько раз глубоко вздохнул, и краска вернулась на его лицо. «Нам не нужно бежать. Посмотри на врата, Полин, сконцентрируйся на них. Думай о них так, как будто они находятся прямо перед тобой». «Не понимаю!» — озадаченно воскликнул юный маг. «Сконцентрируйся!» — прорычал чародей. Тени сгущались все быстрее. Посмотрев на врата, Полин попытался сделать, как велел дядя, но перед глазами прыгали лицо отца и когтистая лапа драконицы, раздирающая тело Рейслина. Тьма продолжала наступать, мрачнее ночи, безысходная, как его собственный страх. «Не бойся! Сконцентрируйся!» На помощь Полину пришла железная дисциплина, обретенная на занятиях магией, заставила его сосредоточиться на словах дяди. Закрыв глаза, молодой человек отбросил все — страх, ужас, печаль — и мысленно воспроизвел врата, стоящими прямо перед ними. «Отлично, юноша!» — донесся тихий голос Рейслина. Пораженный Полин моргнул. Врата были там, где он их представил. До них оставался шаг или два. «Не колеблись», — инструктировал архимаг, читая мысли племянника. «Путь назад не так труден. Вперед! Я могу идти и последую за тобой». Полин шагнул во врата, ощутив легкое головокружение и временную слепоту, которые, впрочем, быстро прошли. Осмотревшись, юноша с облегчением и благодарностью вздохнул. Он снова стоял в лаборатории. Врата были за спиной, хотя Полин не помнил ясно, как прошел через них. Рядом стоял Рейслин. Однако дядя не смотрел на племянника. Он пожирал глазами врата, и странная улыбка играла на его губах. «Ты был прав. Мы должны закрыть его», — внезапно сказал Полин, думая, что догадался, о чем тот думает. «Иначе королева вернется в наш мир». Подняв посох, юный маг шагнул вперед, и тут же тонкая рука с золотистой кожей сомкнулась вокруг его запястья. Захват причинял боль, прикосновение обожгло. У Полина перехватило дыхание. Он прикусил губу и посмотрел на дядю в смятении. «Всему свое время, мой дорогой племянник», — прошептал Рейслин. «Всему свое время».